в пережиточном, крайне урезанном виде продолжали существовать и элементы военного иммунитета землевладельцев, особенно в новоприобретенных областях Речи Посполитой, где сохранялись традиции шляхетской вольности, а работа правительственной администрации не была четко налажена. Интересен в этом отношении описанный Соловьевым факт, который имел место в присоединенной Мстиславской провинции Беларуси. Помещица Парцевская из провинциальной канцелярии повелений не принимает и крестьянам повиноваться не велит. Из посланных команд многим ее люди нанесли большие обиды и мучения, а солдата Квасова застрелили. Соловьев не делает напрашивающегося из приводимых им данных вывода о том, что наиболее строго правительство обращалось не с теми дворянами, которые истязали своих крестьян, а с теми, кто посягал на владельческие права своих собратьев по классу и на прерогативы государства, подговор чужого крепостного к бегству, продажа беглого и тому подобное. Историк отмечает то обстоятельство, что правительственная деятельность не являлась адекватным отражением своекорыстных устремлений всех прослоек дворянства. Еще в самом начале войны капитан кавалергардов Панов говорил о состоянии народном. «Во всех местах чувствуют неудовольствие, мнения дворян презрены, вино отдано откупщикам, и они одни богатятся, а у многих бедных дворян домы разоряют обысками. А ныне и совсем отнимают деревни. Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить? Мужики всех перебьют, и так ныне бьют до смерти и режут, и таких только посылают в ссылку и дают вольность». Действительно, часть дворянства принимала всерьез демагогические заявления правительства в пользу облегчения крестьянского быта. Настоящее смятение в этих кругах вызывало обсуждение вопроса о крепостном праве в уложенной комиссии и в печати. Сноска. Бернацкий. Очерки из истории классовой борьбы и общественно-политической мысли России в третьей четверти XVIII века. Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. Том 229. Ленинград. 1962 год, страницы со 121 по 135. Также Флоровский из истории Екатерининской законодательной комиссии 1767 года. Вопрос о крепостном праве. Одесса, 1910 год. Конец сноски. Политическая эквилибристика абсолютизма определялась необходимостью считаться с интересами буржуазии и недовольством крестьянства, но основная сущность абсолютистского правительства от этого не менялась. Оно оставалось выразителем классовой воли крепостников. Соловьев же рассматривал государство как защитника всеобщего блага. Корень дворянских недостатков и преступлений он видел в установлении принципа необязательности службы и полагал, что все зло объясняется скороспелым указом Петра III, которым позволялось дворянам выходить в отставку, когда захотят. Следующее далее рассуждение о сдерживающем значении служебной дисциплины и благотворном влиянии общества на развитие у человека высших интересов затушевывает основную причину помещичьего произвола – наличие крепостного права. Ведь по Соловьеву получается, что преступления дворян были обусловлены их неслужебным положением, то есть служба государству – достаточная гарантия против бесчеловечного обращения с крепостными. Этот идеалистический взгляд автор закрепляет сугубо внешней и неполной оценкой служебного положения дворянства в низших чинах, как раба господином над крепостными становился раб. Автор тут явно забывает о системе сословных привилегий, которыми пользовался дворянин даже в те периоды его жизни, когда он трепетал перед гневным взглядом старшего офицера. Буржуазная историография и до Соловьева рассматривала крепостное право и обязательную дворянскую службу как явление одного порядка – закрепощение сословий по Чичерину. В последующей буржуазной историографии также встречаем эту идею. Флоровский считал, что манифестом Петра III о дворянской вольности было уничтожено одно из главных оправданий крепостной зависимости крестьян от помещиков. Из фактов народных волнений Соловьев подробно описывает два – восстание приписных крестьян на Петровских Олонецких заводах в 1769-1771 годах и восстание в Москве во время эпидемии чумы в 1771 году, закончившееся убийством московского митрополита Амвросия. Сноска. Описание распространения эпидемии 1771 года, данное Соловьевым, является наилучшим в дореволюционной историографии. Работы других авторов касаются главным образом медико-санитарных условий и в гораздо меньшей степени затрагивают социальную, политическую и социально-психологическую сторону событий. Количеством использованных источников и мастерством их анализа труд Соловьева также выгодно отличается от этих описаний. Сравните, например, Корещенко, исторический очерк чумы с 1770 по 1772 год в Юго-Восточной Европе, Москва, 1854 год, страницы с 24 по 56. Молоденков «Чума в Москве» в 1770-72 годах. Отдельный оттиск из Московской медицинской газеты, 1878 год. Нечаев «Чума 1771 года в Москве», Москва, 1911 год.